Делегация Верховного народного собрания Корейской народно-демократической республики во главе с его председателем Чутебуком 25 февраля вернулась на родину. Она нанесла официальный визит в Исламскую республику Иран и участвовала в 6-й международной конференции поддержки палестинцев, что прошла в Иране.